Глава 23. «Ольд, ты еще долго?» «Сейчас, Арм», — отвечаю я, торопливо замахиваясь киркой. «Еще 5 камней, и я буду готов». «И сдались тебе эти булыжники», — пожал плечами рыжий. «Только лишнюю тяжесть на спине таскать». Я лишь усмехнулся в ответ. «Для вас они, может, и булыжники, а вот для меня очень даже полезные камешки. Но не может фиолетовый кварцит на уровень мастера быть бесполезным. Кому-то и для чего-то этот ресурс обязательно понадобится, и стоить он, надеюсь, будет немало». На кварцит мы наткнулись в середине дня, вернее, на пещеру, где была россыпь. Решили исследовать, чему я только рад. Последний взмах киркой, и я становлюсь счастливым обладателем 200 отборных кварцитов. Ностальгия. Давно за инструмент не брался. Всего 2 сотни камней, но уровень мастерства вырос на 9 баллов. Это результат. О чем я говорю? Даже 1 балл – результат. Мастера мои как непросто продвигаться по профессиональной лесенке. Все высокоуровневые ресурсы под строжайшим контролем кланов. А тут вон они, под ногами валяются. «Ольд, сюда!» Крик из глубины пещеры отвлек от созерцания таблицы характеристик. Что там у них случилось? Кальтов нашел за одним из поворотов. Стоят как вкопанные, молчат. Только шипение факелов нарушает тишину. Протиснувшись вперед, я наконец увидел то, что заставило замолчать вечно болтливых коротышек. Каменистый пол пещеры усеян начисто обглоданными костями. Без сомнения, здесь погибли кальты. Вон их копья и ржавые мечи. Судя по расположению тел, вряд ли они умерли в бою. Если бы не мыши, крысы или другие мелкие падальщики, постаравшиеся, чтобы на костях не осталось ни грамма плоти, было бы проще определить причину смерти сородичей клыка. Вон и старые кострища. Видимо, решили заночевать в теплой пещере и не проснулись. «Что скажешь, Ольд?» Звук голоса Дроя заставил меня вздрогнуть. «Похоже, не только меня». Ормун вон тоже плечами повел, будто от озноба. И не мудрено. Жутковатая картинка. Свет от факелов не достигал ни сводов, ни стен, делая пещеру безразмерной. Будто что-то ужасное и древнее наблюдает за нами из тьмы. В пляшущих языках пламени скелеты, казалось, шевелились и пытались подняться. Так неуютно я себя не чувствовал даже в фортовой крепости, набитой доверху мертвяками. Я прочистил пересохшее горло и ответил. «Боя не было, это каждый из вас понимает. Но их что-то все-таки убило». «Но что?» – недоуменно спросил Арм. «Могу предположить, они просто задохнулись во сне», – ответил я, постоянно оглядываясь. «Чувствуете этот странный запах? Руку даю на отсечение, если мы задержимся здесь дольше положенного, можем разделить судьбу этих несчастных. Кстати, вы знали их?» Про запах я наврал. Просто хочется убраться поскорее из этой жуткой гробницы. «Да», – кивнул Дрой. «Это наши разведчики. Вот меч Кама Беспалова». Тяжело вздохнув, чернобородый кальт поднял ржавый клинок, лежавший рядом с кострищем. «А это копье моего дядьки», – прошептал лысый Шорф. После этих слов кальты словно проснулись. Почти у каждого среди погибших были родичи. Воины понимали, что негоже костям валяться здесь, посреди этой богами забытой пещеры. Надо обязательно похоронить родичей со всеми почестями, но также они понимали, что времени на похороны нет. Воины клялись, если выживут в этом походе, то обязательно вернутся сюда и проведут обряд погребения. Увы, для меня здесь ничего полезного не нашлось. Обычные игровые декорации. Да и как-то не особо хотелось что-то искать. Еще парни неправильно поймут. «Ты не врал на совете, друг мой», — сказал Дрой, когда мы вышли на свежий воздух. «Светлым ли, темным, да хоть всем демонам бездны, лучшие воины клана вряд ли бы сдались без боя. И ты прав дважды, Ольд. Они умерли тихо и мирно во сне. Наверняка их убило дыхание пещер. Мой приятель из черных топоров рассказывал о таком когда-то». До следующего привала кальты шли молча. Лишь изредка переговаривались, да и то только по делу. И я их понимаю. Пусть от родичей и не было вестей, но теплилась надежда на то, что они все-таки еще встретятся. На смену надежде пришло знание, а с ним и печаль. Выходит, они даже не пересекли Ордийский хребет. Сидим у костра. У мужчин было время переварить трагедию. Настало время выплеснуть наболевшее. «Сейчас бы Эля», – тяжело вздохнув, сказал Дрой. «Помянуть бы парней. Это уже Хорм. Но никто не брал, сам ведь приказал». Грустный коллективный вздох пронесся над костром. «Мужики», – начал я, – «тут такое дело. В общем, не знал я о приказе, да и не Эля-то вовсе. Так, баловство одно, но помянуть хватит». Сказав это, я достал из сумки две фляги с вином, что приготовил для мастера Атхура. «Братья!» – ухмыльнулся в седую бороду Орман. «И что бы мы без Ольда делали, а?» Все посмотрели на командира. Дрой лишь хмыкнул и картинно закатил глаза. Получив молчаливое одобрение главного, народ потянулся за тарой. Фляги разошлись по рукам и быстро опустели. «Запах приятный!» Понюхав свою кружку, выдал вердикт лысый Шорф. «Видать, хорошее венцо-то». «Для друга берег», – пожимаю плечами в ответ. «Добро», – хлопнул меня по плечу Арм. «Для друзей всегда лучшее должно быть». Все одобрительно загудели, но быстро замолчали, потому как командир поднялся во весь рост. Он говорил медленно, с расстановкой, рассказывал о доблести и чести, вспоминал друзей и соратников. Ни одного из родичей своих подчиненных не забыл. Настоящий лидер и глава рода. За такими всегда шли люди. Думаю, именно такие и становились отцами наций. Я смотрел на лица кальтов и понимал, они пойдут за Дроем хоть на край света. Он не забыл и про меня. Сказал очень много хороших слов, из-за чего моя репутация выросла еще на несколько сотен единиц. А потом мы выпили, но поговорить так и не удалось. К костру подошел Сид, несший первую вахту. «Что?» – озабоченно спросил Дрой, увидев взволнованное лицо бойца. «На тропе движения», – доложил тот. «Кто?» «Не разглядеть». «Ольд», – начал было Дрой, но увидел, что я уже вызвал Хагера, просто сказал. «Будь осторожен». Гаврюша быстро набирал высоту, а я смотрел на походный лагерь кальтов, и удивлялся их дисциплинированности. Никто не шумел, не было бестолковых метаний, каждый знал, что делать. Костер спешно тушился, бойцы быстро забирались на скальные уступы и уже там натягивали луки и готовили копья. Сразу видно, мужики давно знают свои роли. Лететь пришлось недалеко. Потенциальный противник двигался довольно быстро. Еще чуть-чуть и попадет в засаду нашего отряда. На небе ни луны, ни звездочки, одни черные тучи, так что вряд ли меня увидят, а вот для зрения Эннона проблем нет. Когда подлетел поближе, стало ясно, что кровопролитие можно избежать. По тропе во всю прыть несся один единственный кальт. Коротышка бежит довольно прытко, постоянно оглядывается, видать его кто-то преследует. Хм, а ведь он не из рыжих сов. Никаких тебе шкур и деревянных копий, ладная броня. За спиной круглый щит, в каждой руке по топору. Бежит молча, но очень громко. Совы так не шумят. Так-так, посмотрим. Даю команду Гаврюше спуститься пониже. Все понятно. Ну и образина. И где такую только подцепил? За кальтом след в след метется существо размером с взрослого льва. Я присмотрелся. Шипоголовый варс. Уровень 280. Могучее тело, покрытое иголками, особенно выделяется голова. Хм, точно лев. Только грива из шипов. Отчего он за ним увязался? Видимо, кальт в агрозону вошел. Да, это не солнечный лутон. Здесь монстры агрятся от одного чиха в их сторону. Надо предупредить сов, а то ведь положат и шипастого, и бегуна вместе с ним до кучи. «Кальт!» – кричу я, зависнув над головой Дроя. «Резвый! На сову не похож! Скоро будет здесь! Его преследуют твари, очень опасные!» Командир благодарно кивнул и сделал правой рукой круговое движение над головой, мол, держись наверху. «Понял, есть держаться наверху, а мы пока рогаточку приготовим». Не прошло и минуты, как на место нашей стоянки выскочил бегун. «Щуплый!» – крикнул Дрой. «К скалам, живо!» «Ба, похоже, это знакомец моих друзей. Он, как тот без разговоров, метнулся в указанном направлении». Мгновением позже из-за поворота на площадку выскочил монстр. Вблизи он еще уродливей. Мощные лапы вооружены длинными когтями. Массивная грудь покрыта безобразной шипованной гривой. Из широкой пасти торчат саблевидные клыки. «Бей!» – крикнул командир и первым метнул копье. Моб в мгновение ока был истыкан копьями, стрелами и прилетевшими со стороны беглеца топорами. Я тоже постарался, строчил как из пулемета. Такого приема шипастый не пережил. Внушительная скала жизни опустела в одну секунду. Система тут же сообщила о новом достижении и получении двух уровней. Уже 37-й, а мне начинает здесь нравиться. Заветного подмигивания справочника так и не дождался. Что ж, продолжим набирать знаний. На мгновение над полем боя, хотя тут скорее подойдет слово избиение, повисла тишина. «Щуплый, ты живой?» – весело крикнул наш командир. «Дрой, ты что ли?» – раздался хриплый голос из темноты. «А кто же еще спас бы твою тощую задницу?» Со всех сторон послышалось громкое ржание. Народ, улыбаясь, выходил из своих укрытий. Беглец тоже не преминул показаться из тени. Костер снова разожгли, и я смог получше рассмотреть убитого моба. «Стоп, стоп, стоп! Не может быть! Это же не моб! Это чей-то питомец!» «Как я сразу-то не разглядел приписку в описании!» «Это что же получается? Игроки уже близко?» «Чувствую, как по спине промаршировал отряд мурашей. Если так, то это будут лучшие из лучших. Надо срочно выяснить, где хозяин твари». Тело монстра истаяло, и я обернулся. Пришлый кальт уже вовсю о чем-то общался с нашими. Я оказался прав. Он не из рыжих сов. Это понял бы даже самый несведущий в жизненном укладе коротышек. Уровень 310. Стальной доспех, круглый щит, закрытый шлем и боевые топоры. На фоне этого вояки парни дроя выглядели пещерными людьми. Характерный рисунок черно скрещенных топоров на щите явно указывал на принадлежность этого кальта к одноименному клану. «Ты всегда был мастером по части таких засад, хитрый бродяга!» Щуплый по-дружески трепал плечо дроя. «И как быстро организовал-то все! И узнал меня сходу!» Сразу видно, нашему командиру льстит похвала. Видимо, этот щуплый уважаемый тип. Кстати, его имя Зорг. «Как же тебя не узнать-то, сморчок сморчком!» Улыбнулся в черную бороду Дрой. «А за быстроту не меня благодари, а вон его!» Щуплый подслеповато посмотрел в мою сторону. Мне пришлось выйти из тени и кивнуть в знак приветствия. Как только Зорг увидел и осознал, кто перед ним, он машинально потянулся к оружию. Глаза горят ненавистью, рот искривлен. «Ого! Нет, мужик, мы так не договаривались!» Гаврюша появился как по мановению волшебной палочки и грозно зашипел на ощерившегося коротышку. «Всем стоять!» – заревел Дрой. Щуплый вон даже отшатнулся. Настолько страшен сейчас был мой командир. «Ты что это удумал, старый козел?» – рычал Дрой. «Моего бойца порешить?» Зорг недоуменно заозирался. Совы очень бодро взяли его в кольцо. «Ты рехнулся, Дрой?» – крикнул в ответ Щуплый. «Это же Светлый, а не враги нам! Ты еще ничего не знаешь!» «Знаю», – уже спокойнее ответил Дрой. «Он нам все рассказал. И про вас, и про Светлых. Все. Кроме того, он спасал лично меня уже несколько раз. И всех, кого ты видишь в этом отряде. И тебя, кстати, тоже только что. Мне плевать, Светлый он или Темный. Он мой друг». «И мой». «Мой тоже». «И мой». От голосов друзей мое сердце забилось учащенней. Ни с чем не сравнимые чувства. «Давай-ка лучше мы сейчас все успокоимся и поговорим». Дрой протянул руку в примирительном жесте. «Ты мне веришь?» Щуплый хмуро посмотрел на меня, но все-таки ответил. «Да». Ой, не просто дались ему эти слова. «Я понимаю тебя», – решаю вставить свои 5 копеек. «Если тебя это успокоит, я никогда не участвовал в убийстве твоих сородичей. Последний раз, когда вы атаковали цитадель, я был обычным рудокопом». «Вот и хорошо», – успокаивающе сказал Дрой. «Пошли к костру и поговорим спокойно». «Погоди, командир», – остановил я друга. «Я хотел бы задать один вопрос Зорку». Видя, как Щуплый начал хмуриться, я поспешил объяснить. «Это касается хозяина той твари, что преследовала тебя». Рот Кальта вытянулся от изумления. «Как ты узнал?» «Я потом объясню. Сейчас дорога каждая минута. Он мертв?» «Да», – хмуро ответил Щуплый. «Двоих моих лучших разведчиков положил». «Далеко?» «Нет, совсем рядом. Но он сумел в последний момент призвать тварь. Точно как ты только что». А игрок-то позер. Думал справиться самостоятельно, без помощи петов. Но не срослось. Кальты показали зубы, но каков размен? 1:2. 2 кальта в минус. Призови он пета в начале боя. С Щуплым мы сейчас не разговаривали бы. «Светлый или темный?» – уточняю я. «Темный». «Дрой», – обратился я к напряженно слушавшему мой допрос командиру. «Я должен слетать к месту гибели того игра... бойца». «Но там никого нет», – возразил Зорк. «Его тело растворилось». «Я могу видеть больше, чем вы», – ответил я. «Он прав, Зорк», – сказал Дрой и обратился ко мне. «Лети и смотри в оба». Я хмуро улыбнулся в ответ и запрыгнул в седло Хаггера. «Вдоль тропы у мертвого дерева!» – уже снизу крикнул мне Зорк. До указанного места добрался за несколько минут. Вот она тропа, а вот и сухое дерево. Есть! Вижу тела погибших кальтов. А вон и сундук, оставшийся после смерти темного. Подозреваю, тот сейчас спешит на всех парах к своим вещам. Надо торопиться. Сделав несколько кругов, Гаврюша приземлился. Выпускаю шалуна. Тот, набросив на меня свой щит, тут же принимается за обследование ближайших кустов. Вроде бы тихо. Посмотрим, что там у нас. «Бог помощь!» Веселый окрик сзади прозвучал, будто гром среди ясного неба. «Присячем потихоньку!» Не успел. Быстро оборачиваюсь. Никого. Хотя голос слышится совсем близко. Хотя чему я удивляюсь? Видимо, нарвался на высокоуровневого ассасина или разбойника, у которого невидимость прокачана до небес. «Опа! Какие люди! Новая легенда Меленвилля!» Голос уже совсем рядом. «Да за твой скальп мне столько плюшек отвалят, мама не горюй, но сперва поговорим». В 10 шагах от меня, наконец, материализовалась фигура темного. Ник Фуриус, раса Альф, уровень 290. Клан Повелителей Хаоса. С классом я не угадал. Тут что-то очень хитрое. Черный рейнджер какой-то. Судя по уровню, Ромул из Стальной Сотни уже не самый высокоуровневый игрок в Зазеркалье. Да, колонизация на месте не стоит. Игроки продвигаются 7-мильными шагами. Интересно, что он здесь делает? Хотя что за глупые вопросы? Скаут топового клана разведывает территорию. «Ловко придумал, бродяга», – сказал, ухмыляясь Альф. «Летаешь себе втихаря над ничейками и мониторишь бои хаев с мобами. А потом, если повезет, мародеришь. Нормально, очень грамотно». «Ну, пусть так. Честно говоря, угрызений совести от того, что хотел сделать, не чувствую. Я на войне. А, как известно, на войне все средства хороши. Кстати, эту же философию мне придется сейчас почувствовать на собственной шкуре». «Ну нет, без боя я не дамся». Фуриус стоит в одних портках. Правда, он и голыми руками меня легко прибьет. Но у меня есть шанс смыться. «Очень полезные зверюги. Где взял?» «Где взял, там уже нет». «Грубим? Ай-яй-яй!» Альф подцокал языком и сделал маленький шажок вперед. «Да никак он меня опасается. Что за бред?» Хотя тут же вспомнились слова Светы. Все думают, что тот переполох на поляне Атхура – моих рук дело. Фуриус меня сразу узнал. Значит... «Твоя зверушка тоже ничего была», – начал я заговаривать зубы, делая шаг назад. «Видел его? Ха! Так ты, небось, с коротышки командира весь лут собрал? Это хорошо. Не надо будет искать его тушку. Ну ты жук!» «Нет», – покачал головой я, – «ты не понял. Ключевое слово в моей фразе «была». «А кальт?» – удивился Альф. «Какой кальт?» – не краснея вру я. «Ничего не понимаю», – нахмурился Фуриус. «Ладно», – сказал я, – «ты пока думай, а мне пора». «Эй, чё за дела, чувак, куда собрался?» «Так ведь дел много, я и так уже задержался тут с тобой». «Ну ты наглый». «Слушай, парень», – стараюсь, чтобы голос не дрожал, – «мне действительно пора. Поболтали и разбежались. Каждый занимается своим делом». Точно опасается. Вон как задумался. Любопытно, что там обо мне пишут на форумах. Ты прав, мужик. Каждый занимается своим делом. Альф все-таки решил напасть, и я его понимаю. Хай испугался низкоуровневого. Чушь. Но я, пожалуй, начну первым. Эх, жаль материалов, но придется раскошеливаться. Вы создали простейшее механическое существо стая блох, 120 уровня. Количество особей – 5. Ого, вот так сюрприз. 5 штук и все 120-е. Качество материала почти 70%. Блохи размером с микроволновую печь рванули в сторону Альва. Если хотя бы одна успеет укусить, уже отлично. Пока он занят, пытаюсь активировать кристалл телепорта. Внимание! Действие невозможно, вы находитесь в бою. Зараза, как же так? Сильным ударом меня отбрасывает назад шагов на 10. Внимание, стая блох уничтожена. Ничего себе, паразиты уничтожены. Щит шел нас летел, как и не бывало. Уровень жизни на 3%, и это все нагишом. Краем глаза замечаю, как с ладони Альва сыпется пепел. Чем это он меня шандарахнул-то? Какой-то хитрый свиток с заклинанием? Вытянутая физиономия Фуриуса сообщает о его крайнем недоумении. Похоже, я этого удара не должен был пережить. Могильный ветер. Судя по названию, что-то некроманское. Вижу, народ любит баловаться мертвяцкой магией. Если бы не защита от нее, сейчас летел бы на точку привязки. Быстро глотаю эль жизни и вскакиваю на ноги. Прыгая в седло, отзываю шалуна. Альф проворно кинулся к сундуку. Дайте отгадаю, за луком. Хагер пытается набрать высоту, но недостаточно быстро. Жгут щелкает, не умолкая. Сколько я уже в него снаряда выпустил, а ему хоть бы что. И это рейнджер? Считается, что у таких классов защиты туго. Ну-ну. Даже нагишом ему мои попадания, что комариные укусы. Создаю еще 5 блох и отправляю вниз. Фуриус уже натянул лук. Для него это тир, не иначе. Ничего себе урон. Блоха погибает с 2 выстрелов. Чему я удивляюсь? Даже отсюда вижу самодовольную рожу рейнджера. Похоже, нам придется умереть. Да, глупо подставился. Сбрасываю вдогонку еще 5 блох. Нет, вот гад. Альф на нападающих сверху паразитов 0 внимания. Целится прямо в Гаврюшу. Дальше я сделал то, чего наверняка никогда не забуду. Отзываю Хагера, который исчезает прямо в воздухе. А ведь мы уже 30 метров набрали. В первую секунду я будто бы оказался в невесомости, словно система впервые столкнулась с таким экстремальным использованием амулета. Но уже в следующее мгновение лиственный лес подо мной начал стремительно приближаться. Резкий вжик в 1 метре от головы оповестил, что Фуриус промахнулся. «Шиш тебе, а не Гаврюшу!» Меня несколько раз крутануло в воздухе, а потом была серия резких ударов и выбившая весь воздух из легких приземления. Система педантично сообщила о вывихе правого плеча и рваной ране левого бедра. Ну, могло быть и хуже. Благо, ветви деревьев смягчили падение. Отлично. И малыша сберег, и сам не умер. Осталось дело за малым. Побыстрее убраться отсюда. Альф пока занят с моими паразитами, но это ненадолго. Подобрав слетевшие поножи и наплечник, снова призываю маунта и даю команду ломиться через лес. Потому как бегун из меня в ближайшие сутки никакой. Об этом ясно говорят счетчики травм. Да, и мародер из меня тоже никудышный. Это факт. Гаврюша честно выполняет поставленную задачу. Ломится сквозь заросли, не сбавляя темпа. Спустя несколько секунд система засчитала мне проигрыш за побег с поля боя и сняла несколько процентов опыта. Неужели оторвались? Думаю, ненадолго. Быстро хватаю кристалл. Есть. Предлагает выбрать место переноса. «Малыш, останавливайся!» Постоянно озираясь, прошептал я. Хагер затормозил и мгновенно исчез после дезактивации амулета. «Нам срочно нужно становиться сильнее», говорю я, выбирая место последней привязки.